янтарь сильный, если так и буква. Сегодня за всеночным мы читали последнее 11-е воскресное Евангелие, которое, собственно, и завершает четверо Евангелия, самый конец Евангелия от Иоанна. И вот, среди прочего, там есть слова, обращенные к апостолу Петру, Господом, о том, что Господь говорит, что когда ты был юн, припоясывался сам, а когда состаришься, другой тебя припояшет и поведет туда, куда ты не хочешь. И вот часто, ну вообще это, можно сказать, случай такой довольно частый, что когда молодой сильный человек, он идет туда, куда ему душе угодно, а когда человек состарится, станет немощным, он вынужден подчиняться тем, кто там за ним ухаживает, уводит. Это пример как бы из жизни. Но в каждом слове Господнем содержится часто много смыслов. И вот одни толкователи усматривают в этом пророчество о том, как Петр свою жизнь закончит, о том, что вот сейчас он, припоясав чресла свои, отправляется в путь на проповедь, а потом он претерпит узы и поведет его на смерть. Что и случилось. Вот, а по другому толкованию, вот это припоясание здесь, разумеется, те заповеди Божии, в которые Петр сумеет облечься в результате своей жизни. Вот. А сказано о том, что ин тебя пояшет, то есть вот другой тебя припояшет, это речь идет о самом Господе. Когда человек молод, он часто поступает по своим страстям и идет куда хочет, куда душе угодно. Вот. И если же человек начинает жизнь духовную и старается, то жизнь духовная в чем заключается? В том, чтобы всю жизнь подчинить Богу. И вот если это человеку удается, то тогда человек уже не ходит туда, куда ему хочется, а идет он туда, куда надо, куда его ведет Бог. Вот такое духовное истолкование этого места. И вот это для нас тоже важно. Многие святые отцы, подвижники, замечали, и у некоторых прям даже почти совпадение. Они говорят, что в человеке все привычка. Вот как человек привык, так он и делает. Особенно уже во второй части жизни. Какой-то такой навык возник. И очень трудно человеку перестроиться. И когда в жизни человека нарождается Христос, как вот в темной пещере он родился в Вифлееме, так вот и в сердце человека появляется такая сначала звезда, потом Христос как младенец в сердце, освещая вот эту пещеру, где там еще пока не люди, а звери в этой пещере. Вот. А уже потом сначала пастухи приходят, а потом уже волхвы с дарами. Это тоже можно рассматривать в духовном плане, как некий такой рост человека в духовной жизни. Так же и каждому христианину необходим в жизни, с одной стороны, навык жизни христианской, а с другой стороны, победа над навыками теми, которые приобрел до того, как стал ходить в храм. Потому что те предыдущие навыки, они часто и противоречат вообще христианской жизни, и нас как-то расслабляют. Это счастлив тот, кто с детства там и отцом с матерью, и дедушкой с бабушкой приучен к определенному строю жизни. К посту, к молитве, к чтению священного писания, к тому, чтобы почитать свой день ангела. Хорошо, кто воспитан, умеет со старшими обращаться, кого приучили к труду. Вот. Но понятно, что этого сейчас вообще практически не встречается. Обычно человек, когда уже достаточно становится взрослым, он оказывается и грубый, и ленивый, и жадный, и эгоистичный, и да и по-русски плохо говорит. Какие-то у нее такие слова слетают с языка, которые иногда даже трудно понять, что он хочет выразить. Вот. Ну и как-то и малограмотный, и вообще, и даже и не желает работать. И не видеть в этом какого-то смысла. И уж о том, чтобы молиться, там в храм ходить, это, как говорится, не затащишь. Все это очень-очень трудно. Обычно так бывает. Вот таких счастливых людей, которые с детства воспитаны в церкви и церковью, таких во всем мире раз-два и обчелся. Это особенно, можно сказать, счастливые люди. А остальным приходится преодолевать. Вот призрит на кого-то Господь, хорошо еще с молоду. А если человек вот сохранил вот эти навыки, там, безделия, грубости, хамства, злобы, гнева, там, не дай Бог еще пьянства, и захочет это все исправить, даже с помощью Божией, это очень такой тяжелый труд ему предстоит. Тогда с молоду это, конечно, полегче. Вот, хотя и страсти в молодости, они и так сильнее, и ярче, и ума не хватает, жизненного опыта, такое самомнение у человека, переоценка своих сил бывает, и особенно повышенная оценка собственной личности, какие-то мечты, кажется уже, что вот-вот они исполнятся, и он будет каким-то знатным, богатым и великим. Вот. А так жизнь немножко потрет, уже человек, когда посмиряется немножко, поболеет, по физиономии получит несколько раз, оно так немножко протрезвляет. Но навыки, конечно, вот эти всякие злые, они остаются. И вот надо так долго трудиться, чтобы хотя бы уже к старости закрепились навыки добра. Вот этого устремленности к Богу. Любой навык, он зависит от тысячекратных повторений. Это знает и музыкант, это знает и спортсмен, это знает и токарь, это знает и там преподаватель литературы, что угодно. Дается только многократным повторением. И вот есть такие навыки, ну вот если уж так вспомнили про музыку, например, игра на фортепиано, она требует ежедневного упражнения. И та же игра на скрипке. Что угодно. Там спортивная форма. Нужно постоянно быть вот в таком, как бы, в спортивной форме. И это дает трудом. Надо потеть и так далее. Надо вот спину гнуть, надо прыгать, надо бегать, надо что-то лишнего не есть. Все время держать себя в такую струнку. Очень быть дисциплинированно. Так и во всем. И то же самое в духовной жизни. Вот нельзя, например, понедельник, вторник помолился, а среду, четверг, пятницу пропустил. Потому что уже в субботу будет молиться гораздо труднее, чем во вторник. И вот очень часто замечаешь, вот какой-нибудь человек ходит в храм, и вдруг пропал. Если он придет там через месяц, два, три, уже ясно, что он тебе принесет. О чем расскажет. О том, что было. Почему? Потому что так и дьявол действует. Сначала человек от храма отрывается, потом молиться перестает. Обычно даже не молиться, а сначала Евангелие перестает читать, потом молиться перестает, потом поститься перестает, а потом он уже голенький, бери его голыми руками. Там у кого какая страсть больше, у кого блуд, у кого там сребролюбие, на этом и ловится. Либо в блуд впадет, либо что-нибудь украдет. Вот кто гневлив, значит, в какую драку вяжется, вот, тоже получит. Кто горд, значит, что-то проявит какое-то непослушание старшим и опять куда-нибудь залетит, и, так сказать, вот я сам знаю, ты меня не учи, и я пойду. Ну, пошел, и опять какая-то беда, приключение такое случается с человеком. Поэтому очень важно вот навыки христианской жизни так вот в себе, как бы в своей душе прочертить, чтобы нас ничто не сбило с пути никак. Чтобы нам не двигало не какое-то настроение наше, желание. Вот очень характерно, что именно это место некоторые толкователи таким образом толкуют. Что и поведет туда, куда ты не хочешь. Потому что вот наши желания, они обычно тянут нас к тому, что есть грех. А Христос нас зовет и ведет туда, куда мы на самом деле не хотим. Потому что наше греховное естество, оно этому сопротивляется. То есть умом мы как понимаем, что надо к свету, к Богу стремиться, к чистоте, умом. А наше чувство, наше сердце греховное, оно зовет нас в другую сторону. И вот только спасительный навык молитвы, поста, богослужения, чтения Евангелия, то есть приучить себя к хорошему. Ежедневно какое-то доброе дело совершать, приучить себя, если виноват, просить прощения, приучить себя не раздражаться, вот, не отвечать злом на зло. Это очень важно. Этим мы сумеем сохранить свою душу. И вот этот маленький отрывок из Евангелия, он как раз об этом и говорит. То, что вот мы видим, Петр, когда был молод, конечно, Господь ему даровал веру, как каждому из нас. Но он много совершал таких поступков необдуманных. И это всегда приводило к результатам таким, которые мы называем плачевными. И вот, когда он покаялся, Господь сказал, вот когда состаришься, тогда другой тебя пояшет. И когда человек действительно уже начинает подлинно вести благодатную жизнь, когда действительно у него навык возник исполнения заповедей, то он получается такой человек, как бы связан с Христом. Настолько навык добродетельной жизни в человеке становится силен, что он уже приступить его не может. Вот никак. Его уже не соблазнишь на какой-то такой глупый поступок. И необдуманный, и греховный. Вот. И, конечно, это тоже очень важно нам всем возыметь. И духовная жизнь, она вот, как неоднократно приходилось говорить, она так состоит из двух частей. Сначала победа над грехом, и это тоже, возможно, это победа. только с помощью благодати Божией. Ни один человек не может согрешить. Это как бы первое такое знакомство с благодатью Божией после того, как нас оставляет благодать призывающая. Когда человек только начинает в храм ходить, только уверовал, Господь ему все дает даром, у него все получается, молиться ему легко, все радостно. Потом этот период проходит. То, что Богу угодно, то, что этот период такой, младенчество во Христе, когда мама с папой все за дитя делает. Он только лежит и есть просит. Или там спать. Или чтоб перепеленали. И ему тут все взрослые за него делают. А когда чуть постарше, уже говорит, вот игрушки ты должен сам убрать. Вот ложку надо так держать. Не в левый, а в правый. Ну, если он, конечно, правша. Вот и так далее, и так далее. Вот в духовной жизни то же самое. То же Богу угодно, чтобы человек потрудился. И вот если нет этого навыка, у нас не возникнет навыка духовного труда, потому что это труд особенный. Так, руками что-то просто делать достаточно. Головой трудиться сложнее. А вот духом трудиться, это еще труднее. Это труднее всякой умственной работы. Но на самом деле к этой работе нет никаких противопоказаний. То есть нельзя сказать, что человек вот не способный к духовному труду, это, дескать, совершенно вне его возможности. Нет. Просто некоторые люди настолько как-то закоренели в грехе, что не желают. Это слишком для них большой труд, а всегда ведь в расслабленном состоянии жить легче. Как-то вот расслабляться, балдеть, отдыхать. И это все вот гораздо все проще. Что вот чему-то научиться, стать специалистом, делать хорошо, качественно, это трудно. Вот схалтурить, это все проще. Поэтому основная, подавляющая масса людей, они вообще халтурщики. Халтурно занимаются своей семьей, халтурно воспитывают детей, халтурные жены, халтурные мужья, халтурные дедушки, бабушки, халтурные сотрудники на работе. Все халтура, все неполноценно, все некачественно. Все, и причем, бывает так, что человек старается, не может. Это еще одно. А чаще всего так. Руковымашет, мол, ничего. Как так. Сейчас что-то вспомнилось, там в Калмыкии взяли и там 50 детей СПИДом отравили. Видите ли, иголки не прокипятили. Это как? Там медсестра, так сказать. Это же понятно, это долг, это обязанность. Об этом говорят, там жучат, учат, зачеты сдают. Что тут такого-то? Те младенцы уже все умерли давно, конечно. Это называется халатностью. А от чего это? Это от расслабленности. Потому что элементарная вещь. Просто выполни свою работу. А человек не может. Не может, не в состоянии. Да. Человеку проще в мусорном баке копаться, там что-то искать, чем взять кур, развести и яйца. Часть продал, на хлеб сменял, а часть, сам съел яичницу себе или там вкрутую сварил и съел. Потому что это проще. Как преодолел немножко брезгливость, и все. Это проще. Проще жить в грязи, чем ежедневно квартиру убирать. Проще, пусть так. Не буду к себе ни в кого в дом пускать, зато буду жить. И то к тому в гости, кто к другому, хоть посмотрю, как люди живут, чтобы дом прибрать. Трудно, вещей много, не знаешь, куда поставить. Час поубирался, уже устал. И так далее. Каждый раз тут же посуду вымыть за собой. Пусть лучше недельку полежит, а потом как-то отлучишься. Понятно, что это все трудно. Это нужны навыки. Нужно всем себя понуждать, понуждать, понуждать. И так всю жизнь. Всю жизнь. Вот если чего-то достичь, то это всю жизнь. И другой жизни нет. Более того, вот на это нам как раз жизнь и дана. Вот на это. Господь нам дал эту земную жизнь именно для того, чтобы мы вот из этой расслабленности греховной мы воспряли. Вот. И все, что этому служит, все благо. Поэтому цель нашей жизни вот полностью дать возможность Господу нашему нас спасти. Вот. И мы должны Ему вот так стараться в этом помогать. Поэтому, конечно, Господь по милости своей какую-то ослабу время от времени нам дает. Если мы внимательно относились к своей жизни, мы видели, вот как бывает, Господь, ну, сам помогает. Вот вид человеку трудно, он хлопочет, и как-то и действительно у него в какой-то растерянности. И вдруг раз, и привалило. И нежданно, негадно, о, слава тебе, Господи, мы как-то... А обычно люди говорят, вот повезло. Это не повезло, это просто вот Господь по милости своей дает человеку. Но это бывает не всегда. Вот нельзя так устроить жизнь, чтобы все время там везло. Нет, не получится. Потому что какое-то время, да, Господь может помочь. Но опять же, для того, чтобы человеку возбудить ревность, желание трудиться, желание исправиться, желание благодарности Богу излить. Вот для чего это Господь дает. Поэтому надо не унывать и не думать, ну вот сколько ж можно, как я там устал, как это все долго, как мне это тяжело дается. Нет, это всю жизнь. Поэтому как бы нам ни было тяжело, как бы мне трудно, пока есть ну, реальная возможность у нас приходить в храм, надо приходить. Пока глаза видят, надо молиться по молитвослову. Потому что вот некоторые говорят, вот тяжело, буду Серафиму правила читать. Подожди, успеешь. Ослепнешь, будешь читать Серафиму правила. Сейчас-то чего? Это же для неграмотных дано. А не для людей, которые... Тогда преподобный Серафим дал это правило, ну, для людей, которые ну, не знают ничего. Уж отче наш веру и Богородицу выучишь. А не так... Человек там с двумя дипломами, ему там некогда помолиться. Тяжело, трудно, ну, встань пораньше. Или там, ну, если уж совсем невозможно, найди время днем. Но обязательно нужно какую-то часть времени и уметь перед Богом постоять, и в храм прийти, и подготовиться к святому причащению, и пост соблюдать. Потому что даже вот простой, элементарный телесный пост, он и то нас дисциплинирует, он и то нас заставляет как-то вот свою душу немножко очистить, чтобы она воспряла, немножко как-то собрать. Вот если так сравнить, что духовная жизнь заключается в том, что вот дьявол старается, чтобы мы все вот растеклись, как блин, по сковородке, а нам нужно вот наоборот все собирать, все. Все вместе, чтобы все чувства были у нас, мысли, все в струнку, чтобы целенаправленно, чтобы устал, пожалуйста, поспи, отдохни, голоден, поешь. Господь не заповедал нам ни морить себя бессонницей, ни голодом, нет таких каких-то заповедей, которые бы вот нас бы уничтожали здесь на земле, жить не давали. Нет, ничего такого нет. Все те подвиги, которые святые на себя брали, это ради Христа, это потому что у них была такая возможность. Патриарх Никон там пудовые вериги носил. Ну надень на себя 16 килограмм железа, походи. Ну не можешь, ну понятно не можешь, ты же не в 17 веке. Тогда же люди были как стальные, крепкие. Вот сейчас что? Вот, говорит, богослужение не по уставу. Ну давай сейчас восьмичасовую всеночную закатим, посмотрим, что будем делать? У всех мозги расплавятся. Поэтому все это по возможности, как уж, что можем. И то, слава Богу. Поэтому Господь знает наши возможности. И ничего сверх усилий каких-то так ни с кого с нас не требует. Поэтому то малое, что мы можем, нужно обязательно этого держаться. И вот эти спасительные навыки очень простые. Они нам в жизни и нашим детям, если мы сумеем их поставить на эти рельсы, окажут неоценимую услугу. Потому что мы будем тогда этим ограждены, как щитом. Потому что вот эти спасительные навыки, они нас смогут от многого оградить, от многого уберечь, от многого сохранить. Поэтому будем стараться, не будем унывать, потому что бывает и разное у нас самочувствие, и разное настроение, и все-все, и даже внешние обстоятельства. Вот бывает что-то, как-то, и кто-то обидит нас, или какое-то испытание, или искушение какое-то возникло. В этот период нам труднее. Ну ничего. Но вот если мы сохраняем и пост, и чтение духовных книг, молитву, сохраняем свое участие в святом причащении, то мы легче преодолеем любое испытание и любое искушение. Господь нам поможет. Пусть вот в этом малом мы проявляем верность. Но мы должны этим быть связаны. Как будто нас сам Христос этим связал. Вот. Но Христос ничего силком не делал. Именно с нашего добровольного согласия. И пусть мы, конечно, христиане такие немощные, и, как правило, начинающие, но даже вот это малое наше детское усилие Господом обязательно будет принято. Потому что это есть, безусловно, тот богоугодный труд, хоть и малый, который Он от нас ждет. Помоги нам в этом, Господи.